Глава 55. Я опешила. Неужели договор нужно продлевать? Он что, непролонгируемый? Неожиданно. А ведь, помнится, Роберт говорил, что я буду охмурять Стивена до победного конца, и никто не предупреждал о сроках. «Рад видеть вас, леди Аделаида». К нам подошел красивый молодой человек, черноволосый, высокий и с потрясающей улыбкой. Склонился почтительно перед леди Аделаидой и поцеловал ее руку. Поклонился лорду Росиусу и уставился на меня. «Это что за очаровательное создание? Вы нас не представите?» «Это лорд Рендер», — тут же оживился лорд Росиус и следом представил меня. «Леди Катерина гостит в нашем имении. Мы уговорили ее посетить бал». «Это замечательно!» — лорд Рендер был приятен и смел. «Позвольте пригласить вас на танец, леди Катерина». «Идите», — подтолкнула меня леди Аделаида. Я вздохнула и пошла. Более скучного бала мне было сложно даже вообразить. Эмбер хохотала и танцевала со Стивеном, а я вынуждена была танцевать с незнакомым парнем. Бесспорно, он привлекателен и галантен, но танцевать с ним совсем не хотелось. Уж лучше бы я танцевала с Томасом, если Стивен временно занят. Рендер был обаятелен и говорлив, только я не слушала его. Мне не было дела до его историй, которыми он сыпал, как из рога изобилия. Скорее бы закончился бал и поехать бы домой. Мне не терпелось вернуться в уютный особняк, который стал приютом нашей со Стивом любви. «Отчего вы грустите, леди Катерина?» Рендел заставил меня вынырнуть из моих мыслей, далеких от него и того, что он только что рассказывал мне. «Вы даже не слушаете меня?» Тут же упрекнул он, заметив мою растерянность. «Да нет, что вы, лорд Рендер!» Я попыталась изобразить вежливость. «Я слушаю, просто голова болит, оттого мне слегка не здоровится». «Тогда позвольте проводить вас в более уединенное место, где музыка не станет донимать вас», — предложил он и подставил локоть, чтобы я положила на него руку. Так и сделала, не подумав, что не стоит удаляться от собравшихся. Мне было настолько не до Рендера и этого бала, что просто пошла туда, куда повели, думая совершенно о своем. В какой-то момент поняла, что музыка стала глуше, а садовые аллеи освещены лишь светом луны. Только сейчас сообразила, что леди не стоит уединяться с малознакомым лордом. «Мне уже лучше, давайте вернемся», — я потянула его на звуки музыки. «Не будем торопиться», — смело задержал он меня. «Я весь вечер не спускал с вас глаз. Вы прекрасны, как свежая роза». «Спасибо за комплимент, но я бы предпочла вернуться. Чего он вцепился в меня и не дает уйти? Аж злость на него разобрала». «А я предпочел бы, чтобы вы остались». Он оказался чрезмерно настойчив и довольно нахален. При этом ухватил меня за предплечье и притянул к себе. «Сейчас же отпустите!» — я пронзила его ледяным взглядом. «Не отпущу!» — нагло усмехнулся он. Вдруг притянул меня еще ближе и поцеловал в губы. Я замычала, стараясь вырваться, но он не отпускал ни меня, ни мои губы, паршивец. Чтобы избавиться от назойливого поцелуя, я тяпнула зубами за первое, что подвернулось, за нижнюю губу. «О!» — он отпихнул меня и ухватился за рану. «Негодяй!» — прорычала я. «Ах ты, маленькая дрянь!» — взревел он, снова кидаясь на меня. Я не успела даже отшатнуться, как вновь оказалась в его руках. «Думаешь, я не знаю, что это ты на балу целовалась то со Стивеном, то с Томасом? Так и чего бы не подарить поцелуй и мне?» «О, даже так? А почему про Томаса я ничего не знаю?» «Это ложь!» — взбрыкнула я, стараясь обрести свободу. «С Томасом никогда не целовалась». «Вот и хорошо. Значит, мне придется отбить тебя только у Стивена». «Но это невозможно». «Мы еще посмотрим». «Отцепись от меня, не желаю иметь с тобой ничего общего». «Не сопротивляйся. Ну что ты такая строптивая?» Он снова потянулся ко мне губами. Вдруг мы услышали шум быстро приближающихся шагов, и прямо на нас вылетел Стивен, разгоряченный, злой. Увидев кровоточащую губу Рендера и всполошенную меня, ринулся на моего обидчика. Одним рывком Стив откинул его от меня и тут же вмазал кулаком в челюсть. Рендер злобно рыкнул и кинулся на Стивена. «Стойте!» — я в отчаянии заломила руки. «Еще не хватает, чтобы они покалечили друг друга». Но парням было уже не до меня. Они отчаянно колотили друг друга куда ни попадя, я прижала руки к груди с ужасом, глядя на побоище.